Король Владислав IV Ваза. После смерти короля Сигизмунда III Междуцарствие было кратковременным и спокойным, хотя поначалу и казалось, что не обойдется без великой бури. Еще при жизни Сигизмунда III, когда гонения за веру постоянно усиливались, шведский король Густав Адольф, одобряемый ярым кальвинистом, гетманом Кшиштофом Христофором Радзивиллом, питал тайную надежду на получение польского престола. Это сильно раздражало Сигизмунда III. А после его смерти властолюбивый Густав Адольф вновь начал говорить о польской короне, но гетман Радзивилл, получив из уст Владислава, сына Сигизмунда III, уверение в том, что права иноверцев останутся ненарушенными, оставил шведскую сторону, и на сейме, состоявшемся в сентябре-ноябре 1632 года, королем был единодушно избран Владислав IV, старший сын Сигизмунда III. Этот человек, согласно договору от 4 февраля 1610 года, который был заключен под Смоленском между королем Сигизмундом и московским посольством, должен был занять после принятия православия русский престол. Но Василий Шуйский, свергнувший Лжедмитрия I, был коронован новгородским митрополитом Исидором. По одной из версий, Лжедмитрий I, выдававший себя за сына Ивана Грозного, это был Григорий Отрепьев, якобы незаконный сын Стефана Батория. По другой версии, он был беглым монахом Чудового монастыря, принадлежавшим к знатному, но обедневшему роду Нелидовых, выходцев из Литвы. В любом случае, 20 июля 1605 года под колокольный звон и приветственные крики толпы этот Лжедмитрий въехал в Москву в сопровождении свиты из бояр и окольничих. В Кремле его ожидало духовенство с образами и хоругвями. Впрочем, строгим ревнителям православия сразу же не понравилось, что нового царя сопровождали поляки. Впрочем, как утверждает белорусский публицист М.А. Голденков, отряды, сопровождавшие Лжедмитрия, были собраны вопреки прямому запрещению короля Сигизмунда III. Не понравилось в Москве и то, что Лжедмитрий в мае 1606 года венчался с Мариной Мнишек, дочерью сандомирского воеводы, Ежи Мнишека и Ядвиги Торло. И та была коронована как русская царица. И кончилось все это тем, что 17 мая 1606 года Лжедмитрий был убит по приказу Василия Шуйского. И при этом возбужденные москвичи кинулись бить и грабить поляков. Их тогда погибло более 500. Василий Шуйский стал правителем, но и его значительная часть населения Москвы не признала, ожидая нового пришествия истинного царя. И в 1607 году он появился. Это был новый самозванец, Лжедмитрий II, прозванный потом Тушинским вором. В России Лжедмитрия почему-то многие до сих пор именуют поляком, а ведь он был русский человек. Тут, правда, можно вспомнить Льва Гумилева, который вполне справедливо писал, что в Москве даже новгородцев называли литовцами или поляками, когда шли на них войной. Михаил Голденков, белорусский публицист. Личность Лжедмитрия II еще более загадочна, чем личность Лжедмитрия I. Различные документы, различные авторы называют разные имена. Кто-то утверждает, что это был поповский сын Матвей Веревкин. Кто-то, что это был некий боярский сын. Кто-то называет его литовским дьяком Богданом Сутуповым. И с ним тоже шло некоторое количество литвинских и польских повстанцев, проигравших организованное ими восстание против Сигизмунда III. Как отмечает М.А. Голденков, самыми выдающимися из них были князья Роман Рожинский, ставший фактическим командующим армией самозванца, Александр Лисовский и Адам Вишневецкий. Соответственно, как уже говорилось, в сентябре 1609 года в пределы России вторгся Сигизмунд III, осадивший Смоленск. Поражение войска Дмитрия Шуйского, брата Василия Шуйского, у деревни Клушино и восстание в Москве привели к падению последнего. Василий Шуйский был насильственно пострижен в монахи, а в сентябре 1610 года он был выдан гетману Речи Посполитой Станиславу Жолкевскому, который вывез его и его братьев Дмитрия Ивана в октябре под Смоленск, а позднее в Польшу. Кстати, бывший царь Василий Шуйский умер 12 сентября 1612 года в заключении в Гастынинском замке, в 130 верстах от Варшавы, а через несколько дней там же умер и его брат Дмитрий. Третий брат Иван Шуйский впоследствии вернулся в Россию. В результате, после низложения Шуйского, московское правительство признало Владислава царем и даже стало чеканить от имени Владислава монету. То есть, по сути, Москва целовала крест Владиславу, и бояре сами пустили его в Кремль. Обратите внимание, сами же москвичи добровольно впустили. Тут нет никакого захвата, нет никакой агрессии. Пришли те, кого призвали и сами впустили. Вот оно, согласие. Все это даже очень напоминает призвание Рюрика на княжение. Нужна была защита, и защиту призвали. Михаил Голденков, белорусский публицист. Другое дело, что православие Владислав не принял, в Москву не прибыл и официально венчан на царство не был. И в октябре 1612 года в Москве боярское правительство королевича Владислава было низложено. Лжедмитрий II был убит крещенным татарином Петром Урусовым, внуком ногайского бея Уруса, которого он подверг телесному наказанию. 11 декабря 1610 года, когда полупьяный лжедмитрий выехал на охоту, Урусов рассек ему саблей плечо, а младший брат Урусова отрубил ему голову. А потом уже были Минин и Пожарский, было народное ополчение, которое разбило поляков под Москвой в августе 1612 года. А в октябре 1612 года полностью освободило столицу от оккупации интервентами. Вот только интервентами ли? Да, в смутное время московский Кремль был занят польско-литовским гарнизоном под командованием Станислава Жулкевского, содействие которому оказывали русские бояре во главе с Михаилом Салтыковым. Последний, призывая на царствование Владислава, уверял, что отныне государство и православие будут спасены навеки, и Станислав Жулкевский прекрасно понимал опасность своего положения, так как видел, что лишь крайняя нужда заставила русских согласиться на избрание в цари иноземца. Но при этом бояре сами предложили Жолкевскому ввести польско-литовское войско в Москву. Видя, что Сигизмунд под предлогом юности Владислава сам желает занять московский престол, он сам хотел царствовать и требовал немедленной сдачи Смоленска. Станислав Жолкевский решил покинуть Москву и ехать лично объясняться с королем. Командиром поляков в Москве остался Александр Гонсевский. Да, Гонсевский стал распоряжаться самовластно и совершенно не считаясь с московскими обычаями, и он возбудил против себя недовольство даже самых преданных королю бояр, в том числе и Салтыкова. Когда Лжедмитрий II был убит, Михаил Салтыков, информируя об этом короля, писал, что в Москве радуются и готовятся восстать против поляков, а в других городах собирается ополчение. Он предложил боярам просить короля, чтобы он отпустил Владислава в Москву. Ну а потом, в 1612 году, Гонсевский оставил комендантом Кремля полковника Николая Струся, а сам уехал в Литву. Прошло немного времени, и в конце лета 1612 года поражение гетмана Яна Кароля Хоткевича сделало положение запертого в Кремле Струся безнадежным. Как пишет польский историк Томаш Бухун, с этого момента судьба московского гарнизона была уже предрешена. Но он, вопреки русскому звучанию своей фамилии, не желал сдавать Кремль и держался там ровно 2 месяца. До 22 октября 1612 года Николай Струсь отважно удерживал Кремль, ожидая подмоги от короля Сигизмунда. Но лютый голод, из 3000 солдат летом к ноябрю осталось не больше половины, а также дезертирство и упадок дисциплины, достигшие апогея, вынудили его сдаться ополчению князя Пожарского. Произошла сдача 26 октября, 5 ноября 1612 года. Немедленно был произведен раздел пленников, солдаты полка Струся достались казакам Трубецкого, Остальные попали под опеку Пожарского. В результате части гарнизона сохранили жизнь, однако пленные солдаты из полка Струся, вопреки условиям капитуляции, были перебиты казаками князя Трубецкого. Как было сказано в одной из летописей, казаки, весь его полк, побиша, немногие осташа. Сомнительно, чтобы Пожарский или кто-нибудь из его окружения захотел грудью встать на защиту пленников от жаждущих крови казаков. Таким образом, солдаты полка Струся оказались отданы на расправу казакам. И как следует понимать, в течение следующих дней ошалевший от ненависти сброд всевозможным образом измывался над ними и убивал их. В итоге лишь горстке удалось сохранить жизнь. Томаш Бохун, польский историк. Сам Струсь пробыл в плену до 1619 года. Ему повезло, он не был выдан казакам, перейдя под личное покровительство Трубецкого. Как королевский полковник, он был чрезвычайно ценным пленником, за которого можно было взять выкуп. Кстати, 22 октября, 1 ноября 1612 года бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, и гарнизон из Речи Посполитой отступил в Кремль. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. 23 октября, 2 ноября, командование гарнизона подписало капитуляцию, а 26 октября, 5 ноября, гарнизон сдался. И именно это в конце 2004 года было названо Днем Народного Единства, российским государственным праздником, отмечаемым с 2004 года, то есть 4 ноября стало выходным днем, а 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции, перестало быть выходным днем. Соответствующий законопроект был одобрен Госдумой. 327 депутатов проголосовали за, 104 против, двое воздержались. В пояснительной записке к проекту закона было сказано: 4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. То есть, с официальной точки зрения, поляки — это интервенты и иноземные захватчики, а русский народ объединился и прекратил братоубийственное кровопролитие. Такова принятая у нас версия. С другой стороны, известный писатель Виктор Ерофеев крайне негативно отозвался об этом празднике, заявив следующее: «Считаю, что это большая ошибка — возводить в ранг государственного праздника довольно сомнительные разборки властных группировок времен смутного времени. На место одного ложного и насквозь фальшивого праздника, я имею в виду годовщину Октябрьского переворота, придумали другой, такой же фальшивый и ложный, который служит только одной цели – продолжать возбуждать вражду и неприязнь между нашими народами». Под нашими народами Ерофеев, первой женой которого была польский художник Веслава Скура, наверное, подразумевал русских и поляков, но вот только непосредственно поляков в событиях ноября 1612 года принимало участие не так много. По оценкам, в рядах захватчиков этнических поляков было не более 30%, а остальные были этническими литовцами, белорусами, литвинами, украинцами, русинами и немцами, наемниками из германских земель. Но даже не это важно, а другое. По сути, в Москве и России шла гражданская война, и одна из политических группировок, которую принято называть Московской Семибоярщиной, призвала на царство польского королевича. Как отмечает Голденков, Речь Посполитая ни на кого не нападала, а пришла в Москву по просьбе, как сильнейшая сторона в конфликтной ситуации. Более того, Владиславу присягнули на верность практически все жители Москвы и многих других городов. И получается, что в момент, когда Минин и Пожарский собирали ополчение, у Московии, России, уже был законный и призванный народом царь. Смутное время завершилось тем, что 21 февраля 1613 года Земский собор призвал на царство Михаила Романова. В тот же день новому царю присягнула Москва, а за ней вся Россия. Таким образом, Михаил Федорович стал первым русским царем из династии Романовых. Но при этом западные монархи не восприняли всерьез воцарение Михаила Романова, а ведь законным царем они считали Владислава IV Вазу. Да и сам он аж до 1634 года продолжал пользоваться титулом великого князя московского. Позднее Владислав, поощряемый польским сеймом, неудачно попытался овладеть русским престолом, двинувшись на Москву с 11-тысячным войском, и он окончательно отказался от претензий на Россию, лишь уже став польским королем. Владислав считал, что его незаконно лишили трона, который он получил согласие обеих сторон. Вот такая запутанная история московитов, ругающихся друг с другом, с привлечением как самозваных русских авантюристов, так и официальных лиц Речи Посполитой. Михаил Голденков. Белорусский публицист. Очень странная историческая конструкция, разобраться в которой очень и очень непросто. Как непросто разобраться, и вот еще в чем. В любом учебнике написано про подвиг Ивана Сусанина, про то, что он погиб поздней осенью 1612 года, что он спас царя, что он погиб, убитый врагами, но и они нашли свою смерть. Имя Сусанина, который завел польское войско в дремучий лес и погиб, замученный озверевшими иноземцами, давно стало нарицательным. Так чего же тут не так? Казалось бы, все предельно ясно и понятно. Во-первых, дата. Если подвиг был совершен осенью 1612 года, то тогда Михаил Романов еще не был избран царем. Если Сусанин совершил свой подвиг, защищая просто своего юного барина и его мать, то это же все равно пример самопожертвования, подтверждающий незыблемость патриархальных ценностей и устоев русского общества. Предположим, что подвиг был совершен в 1613 году. Тогда на московском троне уже восседал Михаил Федорович, первый государь из рода Романовых. Принято считать, что Иван Сусанин случайно попался навстречу польско-литовскому отряду, задачей которого было захватить Михаила Федоровича. Произошло это в лесу около Костромской деревни Домнина, где царь тогда находился со своей матерью. И Иван Сусанин, крестьянин из Домнина, ныне в Сусанинском районе Костромской области, отправил родственника предупредить царя, а сам повел поляков якобы короткой дорогой. О жизни Ивана Сусанина в точности неизвестно практически ничего. Он был крепостным дворян Шестовых, проживавших в селе Домнина, примерно в 60 верстах к северу от Костромы. Некоторые уверяют, что он был не простым крестьянином, а вотчинным старостой. Позже некоторые авторы стали именовать Сусанина приказчиком, посельским, управлявшим домнинской вотчиной Шестовых и жившим в Домнине при боярском дворе. Действительно, поздней зимой 1613 года царь Михаил Романов и его мать, инокиня Марфа, в миру Ксения Иоанновна Романова, до брака Шестова, была на Костроме. Узнав об этом, польско-литовский отряд попытался отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного Романова. Недалеко от Домнина враги встретили Ивана Сусанина и захотели выведать у него местонахождение царя Михаила Федоровича. Сусанин был подвергнут жестоким пыткам, но не выдал место убежища царя и был замучен поляками и литовцами до смерти. Бытует также версия о том, что он стал их проводником, но повел не к царю, а далеко в чащу леса и к болотам. Поляк-мемуарист Самуил Маскевич потом рассказывал, что его отряд направлялся в Москву. Вот его свидетельство. «Мы поймали старого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не заблудиться и не набресть на Волок, где стоял сильный неприятель. Он вел нас в одной миле от Волока, но чуженарочно повернул к сему месту. Уже мы были от него в одной только версте. К счастью, попался нам русский, который в то время проводив товарищей, вышедших из столицы к пану Гетману, возвращался под самыми стенами Волока на своей квартире в Рузу, где стоял с казацкую ротою. От него узнали мы, что сами идем в руки неприятелю, и поспешили воротиться. Проводнику отсекли голову, но страха нашего никто не вознаградит. Только Маскевич был не поляком, а литовским офицером. Он участвовал в походе и находился вместе с Александром Гонсевским в московском Кремле. И да, он описал случай, в точности изображающий подвиг Сусанина, но он относил происходившее к марту 1612 года. На самом деле, официальная версия подвига Ивана Сусанина была идеологически и историографически оформлена в правлении императора Николая I, а критике она была впервые подвергнута в статье историка Н.И. Костомарова «Иван Сусанин», опубликованной в журнале «Отечественные записки» в феврале 1862 года. В истории Сусанина достоверно только то, что этот крестьянин был одной из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в смутное время. Действительно ли он погиб за то, что не хотел сказать, где находился новоизбранный царь Михаил Федорович, это остается под сомнением. По случайному сближению, то, что выдумали про Сусанина книжники наши в XIX веке, почти в таком виде, в XVII веке, случилось на противоположном конце русского мира, в Украине. Когда в мае 1648 года гетман Богдан Хмельницкий гнался за польским войском под начальством Потоцкого и Калиновского, один южно-русский крестьянин Микита Галаган взялся быть вожатым польского войска, умышленно завел его в болото и лесные трущобы и дал возможность казакам разбить врагов своих. Николай Костомаров, русский историк. Подвиг Ивана Сусанина был также критически рассмотрен в исследованиях русского историка С.М. Соловьева, который считал, что того замучили не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойники. После изучения архивов он доказал, что никаких регулярных польско-литовских войск в тот период поблизости от Костромы не было. А если серьезно, укоренившаяся легенда о спасителе царя Сусанине явственно отдает некой извращенностью. Очень многие слыхом не слыхивали о реальных борцах с интервентами, немало сделавших для России. О Прокопии и Захаре Липуновых, Михаиле Скопине Шуйском. Зато о мифическом спасителе царя наслышан каждый второй, не считая каждого первого. Александр Бушков, российский писатель. Впрочем, хватит об этом. Это же все-таки не история России, а история Польши. А в Польше Владислав IV Ваза, как уже говорилось, считал, что его незаконно лишили московского трона. В феврале 1634 года русская армия во главе с М.Б. Шейном осадила Смоленск. Однако появление свежего войска под командованием обиженного короля Владислава привело к тому, что русская армия сама оказалась в осаде. Владислав зашел русским в тыл, занял Дорогобуж, лишил их подвоза съестных припасов, а Шейн вынужден был сдаться на капитуляцию, отдав Владиславу весь лагерь, только выведя войско неприкосновенным. В результате боярин Михаил Шейн по возвращении в Москву был обвинен в измене и казнен. Несмотря на такую крупную победу, Владислав желал примириться с Россией. Русский царь Михаил Федорович также искал мира, и посему, без длительных споров, был заключен с Россией Вяземский мир. Владислав также смог уклониться от активного участия Речи Посполитой в кровавой 30-летней войне. Он придерживался политики религиозной терпимости и провел военную реформу. Как мог, он пытался укрепить королевскую власть, выступая против магнатов. По этой причине многие историки считают правление Владислава IV последней, исключая правление Яна III Собеского, стабильной эпохой в истории королевской Польши. Владислав умер 20 мая 1648 года, через год после смерти своего сына, Сигизмунда Казимира, на заре восстания Богдана Хмельницкого. Ему не удалось реализовать свои завоевательские планы, и он так и не сумел реформировать Речь Посполитую. Считается, что с его смертью закончился Золотой век Речи Посполитой, и казаки, негодуя из-за неисполнявшихся обещаний Владислава, начали крупнейшее восстание против польского владычества, которым, в свою очередь, воспользовались шведы, начав вторжение в Польшу.